Государство как воплощение разума. Одной из фундаментальных политических идей нового времени была версия о договорном характере государства, пришедшем на смену средневековой теории божественного происхождения государства. Страница 36. Экономически господствовавший класс буржуазии стремился отобрать у феодалов и политическую власть. Идеологическим обоснованием правомерности такого шага и необходимости создания новых политических институтов и порядков, которые соответствовали бы природе человека, его естественным правам, стала теория общественного договора. В ее основе лежит идея о том, что независимый самостоятельный индивид, появившийся благодаря утверждению частной собственности, составляет первооснову социального мироздания. Для реализации своих священных и неотчуждаемых естественных прав и свобод независимые индивиды заключают общественный договор. Этот договор означает переход от естественного состояния общества, когда человек был частью природы и проявлял свои природные страсти, эгоизм, жестокость, к цивилизованному, то есть государственно организованному существованию. Переход к цивилизованному существованию отразил желание человека установить порядок и справедливость, потребность обеспечить политико-правовые гарантии естественного равенства индивидов. Теорию общественного договора развивали английские мыслители Томас Гоббс 1588-1679 годы жизни и Джон Локк 1632-1704 годы жизни, а также французский философ Жан-Жак Руссо 1712-1778 годы жизни, хотя их интерпретации смысла общественного договора отличались друг от друга. Так, например, Томас Гоббс считал естественное догосударственное существование человека негативным, поскольку тогда господствовали инстинкты, шла война всех против всех. Для того, чтобы обуздать природные страсти человека, гарантировать общественный порядок и права граждан, индивиды и заключили общественный договор между собой. Согласно этому договору, они вручили свои права, судьбу и власть главе государства, который в договоре не участвовал, и, следовательно, ответственности перед договаривавшимися индивидами не несет. В обмен на права граждан государство призвано гарантировать порядок в обществе. Так Томас Гоббс обосновывал необходимость абсолютной, единой и неделимой власти в форме абсолютной монархии. Руссо, напротив, идеализировал догосударственное, естественное существование человека, полагая, что по природе своей человек – существо доброе. Основную задачу общественного договора философ видел в том, чтобы найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде. Общественный договор – это способ интеграции общей воли. Страница 37. Передавая в общее достояние свои индивидуальные права и свободы, каждая личность превращается в нераздельную часть целого. В таком обществе нет конфликтов, противоречий. Коль скоро воля гражданина неотчуждаема, то естественным способом ее выражения признается прямая демократия. Родоначальник либеральной идеологии Локк трактовал идею общественного договора иначе. Поскольку главной ценностью либерализм признает свободную личность, поскольку он считал, что реализация идеала свободной личности требует ограничения власти государства. С этой целью свободные индивиды заключают общественный договор, основным принципом которого является положение о народном суверенитете. Народ – источник власти, и он заключает договор с правящей властью. Согласно договору, главная и единственная функция государства состоит в защите естественных и неотчуждаемых прав человека – право на жизнь, свободу и собственность. Для того, чтобы государство оставалось ночным сторожем и не посягало на права и свободы личности, Локк выдвинул идею разделения властей на законодательную и исполнительную. Причем законодательная власть, по его мнению, должна иметь более высокий статус, чем исполнительная, поскольку именно она определяет политику государства. Локк был сторонником ограниченной монархии. Идею Локка о разделении властей активно развивал французский философ Шарль Монтескье 1689-1755 годы жизни. Теория разделения властей в его интерпретации стала очередным шагом в поисках конкретных форм баланса власти. Потребность в разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную вытекает, по Монтескье, из природы человека, его склонности к злоупотреблению властью. Власть должна иметь свой предел и не угрожать правам и свободам граждан. В известной работе «Дух законов» 1748 года Монтескье выделил три типа правления – республику, монархию и деспотию. По его мнению, идеальный тип правления – демократическая республика, но в тот период он оказался неосуществимым. В условиях социального неравенства добиться политического и морального единства общества, прямого правления народа было невозможно. Более жизненной может оказаться, по Монтескье, форма аристократической демократии, при которой правление монарха уравновешивается правлением представителей народа. Страница 38. В построении теории государства некоторые авторы шли не от идеи естественных прав, а от критики ее. Полным абсурдом назвал естественные права английский философ и юрист Иеремия Бентам 1748-1832 годы жизни, автор теории утилитаризма. Согласно этой теории, люди в своей деятельности исходят из принципа практической выгоды, которую можно измерить соотношением страдания и удовольствия. Человек более всего счастлив тогда, когда его страдания минимальны, а удовольствие максимально. Вот почему, отмечал Бентам, цель политики состоит в достижении обществом наибольшего счастья, наибольшего числа людей. Причем государство призвано удовлетворять разнообразные интересы личности, обеспечивать безопасность и пропитание людей, не вмешиваясь при этом в их личную жизнь. Лучше всего осуществлению этой задачи соответствует, по мнению Бентама, форма представительной демократии. Народ выбирает на основе всеобщего и равного избирательного права своих представителей в однопалатный парламент. Депутаты, не оправдавшие доверие избирателей, считал он, должны отзываться и привлекаться к юридической ответственности. Кроме того, необходимо функционирование различных механизмов контроля за органами власти со стороны общества и так далее.